12 февраля распространен обвинительный акт Совета национального примирения, нацеленный на то, чтобы вписать в историю нации серьезный урок. Дело в том, что Пак Кын Хе установила новый рекорд преступлений, по количеству и содержанию которых она оставляет далеко за собой всех президентов Южной Кореи до ее правления. Теперь она превратилась в живой труп, которому предстоит ждать только сурового приговора не только своего народа, но и всей нации. В разделе раскольнических и предательских акций Пак Кын Хе можно перечислить такие чудовищные непонятные произведения, как процесс доверия на Корейском полуострове, Дрезденскую декларацию и кошелек объединения, которые чужды как на вид, так и на слух. Как видно, эти политические установки по вопросу объединения похожи на мелкие рекламные объявления, содержание которых даже не подлежит рассмотрению. Пак Кын Хе называют Дон Кихот слабого пола 21 века в металлическом шлеме с кинжалом. В прошлом были такие личности, которые от патологического чувства вражды к соотечественникам и страха за лучший в мире социалистический строй нашего образца боялись появляться на публике и распространяли лжи только за кулисами. В отличие от них, Пак Кын Хе в открытую вела себя как безрассудная хулиганка. Распространением антисеверокорейских листовок довела до предела межкорейскую конфронтацию и возобновила антисеверокорейское заговорческое радиовещание. Составила сценарий операции по наступлению на Пхеньян и план правления Пхеньяне после его захвата, даже проводила операцию по уничтожению руководства. Не испытывала стыда, инспектируя фронтовые районы в полевой форме и призывая солдафонов к захвату Северной Кореи. Полностью прекратила работу Кесонской экономической зоной, а спустя немного после этого применяла финансовые, морские, а также антисеверокорейские отдельные санкции, которые полностью сорвали последние каналы контактов и поездки между Севером и Югом. Пак Кын Хе принадлежат особые заслуги в отличие от всех президентов Южной Кореи и проамериканских личностей зарубежных стран. Речь идет о размещении чудовищной системы СААД. Пак Кын Хе без разбору везла в страну новейшие военные средства, превращая Южную Корею в более надежный аванпост ядерной войны для США, на что не решился ее предшественник. Пак Кын Хе продала обиду жертв полового рабства в японской императорской армии взамен ничтожной суммы денег. Именно в годы правления Пак Кын Хе, дочери реформистского диктатора в Южной Корее, открылась вторая эра реформизма, в которой свирепствуют полицейское и разведывательное правление и фашистская диктатура. Крушение лайнера «Сеул» – это не случайное бедствие. Оно произошло целиком по вине Пак Кын Хе. Ее поступки после этой катастрофы и сегодня возмущают людей. Сразу после вступления в должность президента Пак Кын Хе отчаянно прибегала к пересмотру содержания учебника истории. Сверхкрупный скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхе Сун Силь наконец вызвал во всей Южной Корее сильную политическую бурю. Все правители Южной Кореи, которые ориентировались на противоборство с соотечественниками, низкопоклонство и предательство и диктатуру, а также проводили антинародную политику, в конечном счете пошли по одному и тому же трагическому пути. Значит, Пак Кын Хе, которая далеко за собой, оставляет своих предшественников с большими грехами установить новый рекорд самой трагической и позорной гибели, как обладательница нового рекорда преступлений. Самому большому преступнику самая большая кара. Такова истина, подтвержденная историей, подчеркивается в обвинительном акте Совета национального примирения.